А вот это уже серьезная заявка. Я указал на чертеж шлифовального станка. Именно такая точность нам и нужна для серийного производства. Руднев, кстати, должен это оценить. Кстати о Рудневе. Величковский снова надел пенсне. Он там внизу изучает немецкие механизмы. Может, пригласим? Я позвонил в звонок, попросил Головачева позвать Руднева. Через несколько минут он влетел в кабинет, в своем знаменитом лиловом сюртуке, с едкой усмешкой на губах. За дверью я заметил маячившего в приемной Мышкина. «Ага, как раз вовремя, он-то мне и нужен. Ну-с, что тут у вас?» Руднев сдвинул очки на кончик носа. «Опять, небось, теоретические изыскания? Взгляните, Алексей Платонович», — спокойно сказал Величковский. «Особенно на допуске». Руднев склонился над чертежами. По мере изучения его ироничное выражение сменилось неподдельным интересом. «А ведь не дурно», — пробормотал он. «Особенно вот эта система компенсаций. И сплав любопытный. Оставляю вас, господа, я поднялся. Обсудите детали, а у меня еще срочные встречи». «Постойте», — Руднев поднял голову. «А как же проблема с твердостью направляющих? При такой точности малейший износ грозит все разрушить. Вот здесь решение». Сорокин протянул ему новый чертеж. «Специальная наплавка». Я вышел из кабинета под звуки разгорающейся технической дискуссии. Руднев уже вовсю критиковал какое-то конструктивное решение, а Величковский невозмутимо объяснял преимущество своего подхода. Мышкин уже вышел из приемной и ждал меня в коридоре. Его сутулая фигура почти сливалась с тенями. «Пройдемте в малую переговорную, Леонид Иванович», — тихо сказал он. «Есть серьезные новости». В малой переговорной было тихо и сумрачно. Мышкин привычно сел так, чтобы видеть дверь, достал потрепанный блокнот. «Начнем с общей картины», — он близоруко щурился на записи. «В политбюро серьезные трения. Группа Рыкова усиливает позиции. Бухарин готовит большую статью в защиту частного капитала. А что в регионах?» — спросил я. Мышкин достал из потертого портфеля еще один блокнот. «Ситуация сложная. На Урале местные власти поддерживают частные предприятия, там хорошие показатели по металлу. В Ленинграде наоборот, требуют все национализировать. В Кузбассе шахтовладельцы сформировали крепкое лобби. А в Сибири? Что с военными? Тухачевский за модернизацию любой ценой, даже если придется опираться на частный капитал. Ворошилов против, требует все делать своими силами». Мышкин перевернул страницу. «В ВСНХ тоже раскол. Пятаков поддерживает концессии, а Куйбышев настаивает на полном государственном контроле. Я прошелся по комнате. А наши московские покровители, Каганович пока выжидает. Но его больше интересует политическая лояльность, чем экономическая эффективность. А вот Орджоникидзе». Мышкин сделал паузу. «Он явно склоняется к сохранению частной инициативы в промышленности. Особенно после успехов в металлургии. Что со Сталиным?» Мышкин понизил голос почти до шепота. «По моим данным, он внимательно следит за успехами частных предприятий. Особенно его интересуют темпы модернизации, но публично поддерживает линию на усиление государственного сектора. Как думаете, чем закончится эта борьба?» «Трудно сказать». Мышкин снял очки, протер их платком. «Многое зависит от конкретных результатов. Если частники докажут свою эффективность, у них есть шанс, особенно в оборонке. Кстати, о результатах. Что будем делать с немцами на конкурсе?» «Да, точно. Как там наши конкуренты?» «Помимо немцев, МАН привез очень сильную команду. 8 инженеров, полная техническая документация». Мышкин перевернул страницу. «Но самое интересное, они привезли с собой главного инженера Круппа». Я задумался. «Крупп, это уже серьезно. Что у них за двигатель?» «Шестицилиндровый дизель», Мышкин сверился с записями. «Мощность 95 лошадиных сил. И еще они привезли полный комплект оборудования для его производства. Пытаются продать лицензию, именно. И, судя по моим источникам, у них уже есть предварительная договоренность с председателем конкурсной комиссии». Я прошелся по комнате. В голове начал складываться план. «Скажите, Алексей Григорьевич, а что если...» Я понизил голос. «Что если мы организуем утечку информации о том, что Крупп ведет параллельные переговоры с американцами?» Мышкин поднял брови. «Любопытно. Это могло бы серьезно подорвать их позиции, особенно учитывая настроение в наркомате, и заодно намекнуть, что цена лицензии сильно завышена. А у вас есть доказательства?» Мышкин достал карандаш. «Будут. В конце концов, у Круппа действительно есть представительство в Детройте. Смотрите, я сел напротив Мышкина, понизив голос. «У меня есть информация, что Крупп ведет переговоры с Ford Motor Company о создании совместного предприятия в Детройте». Мышкин быстро записал что-то в блокнот. «Продолжайте. Предлагаю действовать в три этапа. Первый – через ваши каналы пустить слух, что немцы специально завышают цену лицензии для СССР, планируя продать технологию американцам дешевле. Это вызовет недовольство в наркомате», – кивнул Мышкин. «А второй этап – подбросить председателю конкурсной комиссии случайно найденное письмо из детройтского офиса Круппа с намеками на уже идущие переговоры с Фордом». «Рискованно». Мышкин задумчиво потер подбородок. «Но выполнимо. Письмо нужно будет составить очень аккуратно. И третий этап, самый важный, через Вознесенского организовать встречу с кем-нибудь из военных. Намекнуть, что немцы могут продать американцам технологии, которые планировалось использовать для нашей оборонки. А это уже серьезно». Мышкин оживился. «У меня как раз есть выход на помощника Тухачевского. Только действовать нужно крайне осторожно. Никаких прямых контактов. Все через третьи руки». «Разумеется», — Мышкин сделал еще одну пометку. «Когда начинаем?» «Первый этап, прямо сейчас. Слухи должны пойти еще до начала испытаний. Письмо подбросим через два дня, когда комиссия начнет работу. А разговор с военными организуем к финалу конкурса. Понадобятся деньги на организацию каналов. Распоряжусь через Котова. Оформим как расходы на текущую деятельность». Мышкин спрятал блокнот. «Что-нибудь еще?» «Да, установите постоянное наблюдение за немецкой делегацией, особенно за их перепиской и звонками в Германию. Может пригодиться». «Сделаем», — Мышкин поднялся. «Разрешите идти, действуйте. И держите меня в курсе». Когда он вышел, я еще некоторое время сидел в темнеющей комнате. План рискованный, но другого выхода я не видел. Немцы привезли действительно сильный двигатель. Посидев немного, я вышел из переговорной и направился в финансовый отдел. Котов, как обычно, на месте, даже в 8 вечера. Сухонький, в костюме дореволюционного покроя, он склонился над громадными бухгалтерскими книгами. «Василий Андреевич, не помешаю?» Котов поднял голову, близоруко щурясь. «А, Леонид Иванович, как раз собирался к вам с отчетом». Он достал из стопки папок несколько документов. «Металлургический комбинат превысил план на 20%. Прибыль – 2 миллиона 600 тысяч рублей. Новые мартеновские печи себя полностью оправдали. А шахты – еще лучше». Котов перевернул страницу. 3 миллиона чистыми. Новая система вентиляции позволила увеличить добычу на 40%. Что с автомобильным производством? Вот, извольте взглянуть. Он протянул мне подробную калькуляцию. 800 грузовиков за квартал. Чистая прибыль – 1 400 000. А если внедрить ваш новый двигатель, то... Кстати, о двигателе. Я понизил голос. Нужно организовать дополнительное финансирование. Оформим как расходы на рекламу и представительские. Котов понимающе кивнул. Сколько потребуется? Для начала 1050. Сделаем через Тарксин. Он сделал пометку в своей книге. Деньги будут завтра утром. И еще, Василий Андреевич, я присел на краешек стола. Как у нас с валютными резервами? С валютой неплохо. Котов достал еще одну книгу, с золотым обрезом. Экспортные контракты принесли 150 тысяч долларов. Половину уже конвертировали в швейцарские франки. А личные счета? Я перешел на шепот. Котов оглянулся на дверь и достал из сейфа тонкую тетрадь в черном переплете. Ваша доля от металлургического комбината – 320 тысяч франка, от шахт – еще 250, автомобильное производство принесло 180 тысяч, сколько удалось перевести, через Рижский канал отправили 300 тысяч, как обычно, сейчас они на счетах в Средицуисе, еще 250 через Стокгольм, в Свенскахандилсбанкин, а золото, 50 килограммов слитков хранятся в банковской ячейке в Риге, еще 30, в Цюрихе. Я кивнул. Запасной аэродром подготовлен надежно. Что с текущими операциями? Недавно открыли новый канал через Константинополь. Котов перевернул страницу. Очень удобно, греческие купцы не задают лишних вопросов. Берут всего 3% комиссии. Хорошо. Документы, паспорта и визы готовы. Хранятся в надежном месте. В случае необходимости, 2 часа на сборы, и вы уже в Риге. Отлично, Василий Андреевич. Как всегда, безупречная работа. Котов позволил себе легкую улыбку. Рад стараться, Леонид Иванович. Кстати, не желаете взглянуть на новую схему для работы с алмазами? Очень перспективное направление. После разговора с Котовым я наконец вышел на улицу. Решил пройтись и освежить голову. Вечерняя Москва уже зажигала огни. На углу Мясницкой шумела очередь в кинотеатр художественный. Показывали «Броненосец Потемкин». Из дверей Праги доносились звуки джаз-банда. На Арбате было тише. Я поднялся в свою квартиру на втором этаже старого доходного дома. В прихожей горел свет. Варвара опять пришла с чертежами. Она сидела за столом в кухне, склонившись над бумагами. Короткие темные волосы растрепались, на носу смешное пятнышко чернил. Я принесла расчеты по топливной системе, девушка подняла голову и еще приготовила ужин. На плите действительно что-то аппетитно булькало. «Ты замечательная», я поцеловал ее в макушку. «Только давай сначала поужинаем, чертежи подождут». За ужином мы говорили о завтрашних испытаниях, о конкурентах, о новых станках. Варвара увлеченно рассказывала о каких-то технических тонкостях форсунок, размахивая вилкой. В такие моменты она становилась особенно хороша, глаза горят, на щеках румянец. После ужина мы сами и не заметили, как переместились в спальню. Чертежи так и остались лежать на столе нераскрытыми до утра. За окном падал мокрый мартовский снег. В комнате было тепло. Где-то внизу проехал последний трамвай, прозвенев на повороте. Глава 8. Конкурс. Утром конкурсная площадка гудела как растревоженный улей. У входа выстроилась целая очередь грузовиков: американские «Форды», немецкие «Манны Бессинг», итальянские «Фиаты», наши «Ама» и ярославские машины. Бережный, поправив фуражку, в третий раз обходил наш полет «Д» против часовой стрелки, бормоча заговоры. Великжанинов методично протирал инструменты, напевая арию. Варвара и Звонарев склонились над приборами, проверяя показания. В регистрационном бюро толпились представители заводов. Я заметил делегацию Коломенского завода. Главный инженер Добротворский о чем-то оживленно спорил с немцами из МАН. Чуть в стороне держались итальянцы, элегантные, в отличных костюмах. «Леонид Иванович», — окликнул меня председатель конкурсной комиссии бурмистров. «Прошу, ваши документы». Я протянул папку с техническими характеристиками двигателя. Бурмистров, грузный, с окладистой бородой, внимательно изучал бумаги. «Так-так, 90 лошадиных сил. Расход топлива. Любопытно. А это что за особая система впрыска?» «Наша особая разработка», — я начал объяснять принцип работы. Краем глаза я заметил, как немецкий инженер пытается прислушаться к разговору. Тут же в бюро я заметил знакомую фигуру Зубцова, седого, с пронзительными серыми глазами. Рядом с ним стоял заместитель наркома тяжелой промышленности Пятаков, высокий, в строгом черном костюме. Добротворский возглавлял делегацию Коломенского завода, он у них известный специалист по дизелям. Он что-то горячо обсуждал с представителями МАН. «Интересная конструкция», — произнес Бурмистров, разглядывая чертежи. «Особенно система охлаждения. А как решили проблему с форсунками?» Я начал объяснять, но тут к нам подошел Зубцов. «А, Леонид Иванович, рад видеть. Товарищ Пятаков как раз хотел познакомиться с вашей разработкой». Пятаков пожал мне руку. «Наслышан о ваших успехах в металлургии. Да и завод вы построили в рекордные сроки. Надеюсь, и здесь не подведете». Краем глаза я заметил, как вокруг нашего разговора начали собираться другие участники. Представитель «Фиата» сеньор Морелли, элегантный, с тщательно подстриженными усиками, явно пытался прислушаться к беседе. «А вот эта система впрыска», — Бурмистров указал на чертеж, — «весьма оригинальное решение». Пока я объяснял технические детали, наша команда готовила полет «Д» к испытаниям. Варвара методично проверяла все системы, делая пометки в блокноте. Бережный, закончив ритуальный обход, теперь протирал до блеска хромированную решетку радиатора, что-то ласково нашептывая машине. Великжанинов, в идеально чистом черном халате, раскладывал инструменты в строгом порядке. Руднев, в лиловом сюртуке, язвительно комментировал конструкцию немецкого двигателя. «Помилуйте, да у них же тут зазоры как у паровоза, а эти допуски — просто варварство какое-то». К нам подошел представитель Харьковского завода Нестеренко, молодой, энергичный, в кожаной тужурке. «Позвольте взглянуть на ваш двигатель». «Прошу», — я кивнул. «Только соблюдайте дистанцию. Наш механик очень щепетилен в вопросах чистоты». Великжанинов, услышав про осмотр, тут же встревожился и начал протирать уже и без того безупречно чистый двигатель, перейдя на хабанеру из «Кармен». Зубцов тем временем внимательно изучал документацию. «Любопытно. Если эти показатели подтвердятся на испытаниях, это будет настоящий прорыв». В этот момент я услышал, как Пятаков о чем-то негромко беседовал с секретарем конкурсной комиссии. Тот внимательно слушал, время от времени бросая встревоженные взгляды в сторону немецкой делегации. «А что, правда, будто Крупп ведет переговоры с американцами?» — вдруг довольно громко спросил Пятаков. Секретарь снова оглянулся в сторону представителя МАН. Высокий немец в круглых очках резко обернулся. «Это провокация. Никаких переговоров нет. А я слышал, что в Детройте уже готовят документы», — вмешался другой чиновник, стоявший рядом. Пятаков нахмурился. «Весьма неприятная информация, если подтвердится». Они заговорили тише, и дальше я уже не слышал. Я сделал вид, что полностью поглощен проверкой приборов. Варвара подошла ко мне. «Леонид Иванович, все системы готовы, можем начинать испытания, товарищи». Бурмистров поднял руку. «Прошу всех участников подготовить машины к первому этапу испытаний». Великжанинов, все еще напевая, в последний раз проверил инструменты. Бережный поправил фуражку и занял место у грузовика. Руднев продолжал отпускать язвительные замечания о конструкции конкурентов. «Нет, вы только взгляните на эту систему охлаждения у итальянцев. Просто водопровод какой-то». Первым на испытательный стенд встал двигатель МАН. Массивный шестицилиндровый дизель в безупречно чистом темно-зеленом корпусе. Немецкие инженеры методично проверяли все системы. 120 лошадиных сил, негромко сказала Варвара, глядя в их техническую документацию. Но расход топлива просто адский. И масса почти на 200 килограммов больше нашего, добавил Руднев. Хотя система охлаждения любопытная. Двигатель запустили. Он работал удивительно ровно, почти без вибраций. Приборы показывали отличные характеристики крутящего момента. Следующим был Fiat. Итальянцы привезли компактный мотор с алюминиевым блоком цилиндров. «Легкий», — одобрительно кивнул Руднев. «Но для наших дорог слишком нежный. Первая же яма, и блок треснет». Коломенский завод представил мощный дизель собственной конструкции. Добротворский лично руководил испытаниями. Двигатель выдавал хорошую мощность, но заметно перегревался. Форд представил новый рядный шестицилиндровый дизель, разработанный специально для грузовиков. Компактный, с верхним расположением клапанов и насос форсунками собственной конструкции. Мощность 85 лошадиных сил, расход топлива несколько выше немецкого МАН. Харьковчане показали интересную разработку с верхним распредвалом. У ярославцев был надежный, но тяжелый дизель старой конструкции. Наконец очередь дошла до нас. Бережный, поправив фуражку, в последний раз обошел стенд. Великжанинов, напевая уже что-то из Травиаты, выставил приборы. «Начинаем», — скомандовал Бурмистров. Бережный в последний раз обошел стенд, что-то шепча под нос. Великжанинов методично проверял все соединения, не прекращая напевать. «Можно запускать», — кивнула Варвара, сверив показания приборов. «Наш дизель завелся с первого раза». Ровное гудение наполнило испытательный бокс. Стрелки приборов медленно поползли вверх. «Температура в норме», — докладывала Варвара. «Давление масла стабильное. Расход топлива по плану. Первый этап – проверка холодного запуска», — объяснял Бурмистров собравшимся представителям заводов. «Затем двухчасовая работа на номинальной мощности, замер расхода топлива и масла. После этого – испытания на максимальной нагрузке». Наш дизель продолжал ровно гудеть на стенде. Варвара диктовала показания. «Температура охлаждающей жидкости – 85 градусов, давление масла – 4,2 атмосферы, расход топлива – 220 грамм на лошадиную силу в час». Руднев торжествующе поднял палец. «Это на 15% экономичнее немецкого». «Следующий этап», – продолжал Бурмистров, — проверка работы на разных режимах, затем испытания в условиях перегрузки. После этого – суточный марафон на стенде. А завтра, – добавил Зубцов, – начнутся дорожные испытания. 20 километров по городу, 50 по шоссе, и самое сложное – 30 километров по проселку. В финале – подъем на Воробьевы горы с полной нагрузкой, – закончил Пятаков. «Вот там и посмотрим, чего стоят все эти красивые цифры на бумаге». Тем временем наш двигатель вышел на максимальные обороты. Стрелка тахометра дрожала на отметке 2800 оборотов. Крутящий момент 300 ньютон-метров. В голосе Варвары звучала плохо скрываемая гордость. Немецкие инженеры что-то быстро записывали в блокноты. Представитель Ford внимательно разглядывал конструкцию нашей топливной системы. Даже обычно невозмутимые итальянцы заметно оживились. «А теперь проверим работу на разных режимах», — объявил Бурмистров. «Начинаем с малых оборотов, постепенно увеличиваем нагрузку». Звонарев колдовал над приборами. Бережный, не отрывая взгляда от двигателя, поглаживал фуражку. 800 оборотов, командовала Варвара. 1000, 1200. На каждом режиме двигатель работал ровно, без провалов и рывков. Руднев торжествующе поглядывал на конкурентов. Обратите внимание на плавность работы, товарищи. Никакой вибрации. 1500 оборотов, продолжала Варвара. Момент растет линейно. Расход топлива стабильный. Добротворский с Коломенского завода что-то тихо обсуждал с Пятаковым. До меня долетели обрывки фразы. Принципиально новая конструкция. 2000 оборотов. Варвара подняла глаза от приборов. Все параметры в норме. Зубцов одобрительно кивал. Переходим к испытанию на максимальной нагрузке, объявил Бурмистров. 20 минут на полной мощности. Великжанинов еще раз проверил все соединения, теперь напевая что-то из пиковой дамы. Варвара не отрывала глаз от приборов. Начали. Скомандовал Бурмистров. Двигатель загудел мощнее, стрелки приборов поползли вверх. 5 минут 10-15. Температура стабильная, докладывала Варвара. Давление масла в норме. Расход топлива даже чуть ниже расчетного. Немецкие инженеры перешептывались, качая головами. Представитель Форд что-то быстро писал в блокноте. 20 минут, объявил Бурмистров. Испытание завершено. Первый этап считаю пройденным успешно. Что ж, господа, Зубцов обвел взглядом собравшихся. Предлагаю сделать перерыв. Через час начинаем суточные испытания. И помните, завтра нас ждут дорожные тесты. Когда все начали расходиться, ко мне подошел Пятаков. Впечатляет, Леонид Иванович. Особенно система охлаждения. Надеюсь, и завтра не подведете. Постараемся, улыбнулся я. Испытания проходили на территории научного автомоторного института на Усачевке. Просторные боксы, современное оборудование, отличная измерительная аппаратура. В соседнем корпусе располагалась лаборатория топливной аппаратуры. После первых испытаний все направились в институтскую столовую, большой светлый зал с высокими окнами. За длинными столами, накрытыми белыми скатертями, расположились участники конкурса. Немцы держались обособленно, что-то обсуждая вполголоса. Итальянцы шумно переговаривались за своим столом. Представители Форда чем-то спорили с инженерами Коломенского завода. Наша команда устроилась у окна. Бережно и степенно хлебал грибной суп, не снимая фуражки. Великжанинов методично расставлял приборы строго в определенном порядке. Варвара просматривала записи испытаний. А борщ неплох, заметил подсевший к нам Руднев. Почти как в у нас в столовой завода, но все равно не дотягивает. К нашему столу подошел Добротворский с Коломенского. Позволите присесть, хотел поговорить о вашей системе охлаждения. После обеда все вернулись в испытательный бокс. Начинались суточные испытания, самый сложный этап. Двигатели должны непрерывно работать 24 часа. Звонарев и Великжанинов в последний раз проверили все соединения. Варвара настраивала измерительные приборы. Бережный, поправив фуражку, занял место у пульта управления. Первые два часа наш дизель работал безупречно, но вдруг Варвара нахмурилась. Что-то не так с топливной системой, давление падает. Я подошел к приборам. Действительно, стрелки показывали явное отклонение от нормы. Глушите, скомандовал я. Когда открыли топливный бак, запах был странный. Варвара зачерпнула немного топлива в пробирку. Это не наше горючее. Кто-то подмешал что-то в бак. Руднев понюхал пробирку. Похоже на керосин низкого качества. Специально подобрали такой, чтобы не сразу заметить. Великжанинов начал методично промывать всю топливную систему, напевая теперь что-то особенно грустное. Что у вас там случилось? Подойдя, недовольно спросил Бурмистров. Почему остановили испытания? Проблемы с топливной системой. Я старался говорить спокойно. Требуется промывка. ХМ. Бурмистров нахмурился. Значит, конструкция недостаточно надежна, не может работать на разных видах топлива. Варвара закусила губу, но промолчала, продолжая методично промывать систему. Великжанинов, не прерывая пения, доставал из идеально организованного ящика все новые инструменты. Даю вам час, Бурмистров посмотрел на часы. Но учтите, такие остановки на испытаниях это минус в общий зачет. Я заметил, как некоторые из конкурентов едва заметно усмехнулись. Но кто именно мог устроить саботаж, оставалось загадкой. Слишком многим мы мешали. Будем готовы через 40 минут, ответил я. Варвара Никитична, у вас есть запас топлива? Да, в фургоне канистры с проверенным горючим. Бережный уже поспешил за канистрами, бормоча под нос какие-то особо действенные заговоры от порчи. После устранения проблем с топливом мы снова запустили двигатель. А еще начался следующий этап – Рассмотрение технической документации. Комиссия расположилась в большом конференц-зале института. На длинных столах были разложены чертежи и спецификации всех участников. Бурмистров внимательно изучал наши документы. Так, система охлаждения, крепление головки блока. А это что за особая конструкция поршневой группы? Я начал объяснять технические детали. Варвара помогала, раскладывая чертежи узлов и графики испытаний. А теперь прошу участников сделать доклады по своим разработкам, объявил Зубцов. Начнем с немецкой команды. Представитель МАН вышел к доске. Его доклад был четким и методичным, никаких лишних слов, только факты и цифры. Французы сделали упор на экономичность своего двигателя. Итальянцы подчеркивали компактность конструкции. Когда дошла очередь до нас, я представил комплексное решение. Главное преимущество нашего двигателя – сочетание мощности, экономичности и технологичности производства. Мы используем отечественные материалы и можем наладить выпуск на существующем оборудовании. Зубцов особенно заинтересовался вопросами производства. Расскажите подробнее о технологии изготовления коленчатого вала. Коленчатый вал изготавливается из специальной стали нашей разработки. Я развернул чертежи. Особая термообработка позволяет достичь высокой прочности при сохранении пластичности. А точность обработки шеек? Позвольте уточнить про допуски, прервал меня представитель Ford. Технические вопросы сыпались один за другим. Варвара помогала с ответами, особенно когда речь зашла о топливной аппаратуре. К концу дня все устали. Бурмистров объявил: на сегодня достаточно. Завтра в 9 утра начинаем дорожные испытания. Всем подготовить машины. Когда участники расходились, Зубцов задержал меня. Хорошо выступили, Леонид Иванович. Особенно убедительно про технологию производства. Но завтра главное испытание. Дорога все покажет. В сумерках мы готовили полет ДЭК завтрашним тестом. Великжанинов методично проверял каждый узел. Бережный в третий раз обходил машину против часовой стрелки. Варвара колдовала над топливной системой. Когда закончили, я позаботился о безопасности. На ночь машину поставим в отдельный бокс. Я осмотрел массивный замок на воротах. Варвара, все баки опечатаны? Да, и я добавила специальный индикатор в топливо. Девушка показала пробирку с какой-то жидкостью. Если кто-то попытается что-то подмешать, раствор изменит цвет. Великжанинов установил на всех разъемах и соединениях тонкие бумажные полоски с печатями. Теперь любое прикосновение будет заметно. А я тут присмотрел местечко, Бережный хитро подмигнул из-под фуражки. Прямо напротив фонаря. Всю ночь просижу, глаз не спущу. Только не спугните раньше времени, предупредил я. Нам нужно поймать их с поличным. Руднев осмотрел хитроумные ловушки вокруг машины. Если кто-то попытается подобраться ночью, останутся следы. Я специально натянул тонкие нити, да еще и масло в некоторых местах разлил. На ботинках останется особый состав. К нам подошел дежурный от института. Выставляем дополнительную охрану. Каждый час обход территории. Я кивнул, но понимал, если кто-то решил нам навредить, он наверняка имеет доступ в институт. Нужно быть начеку. Идемте отдыхать, сказал я команде. Завтра трудный день. Бережный, первая смена дежурства за вами. В полночь вас сменит Руднев. Уходя, я еще раз оглядел темнеющую территорию института. Где-то здесь прятались те, кто пытался вывести нас из игры. Но кто они, немцы, американцы или кто-то из своих? Пока это оставалось загадкой. Глава 9. Испытания. Бережный в третий раз обошел испытательный стенд против часовой стрелки, бормоча древний заговор от порчи. Двигатель полета Д ровно гудел, шел 16-й час суточного испытания. В большом боксе института горела единственная тусклая лампочка под потолком. Из соседних помещений доносился гул других моторов, тоже проходивших проверку. Степан Макарович поправил неизменную фуражку и склонился над приборами. Давление масла 4,2, температура 83. Хорошо идешь, голубушка. Его массивная фигура с выпуклым животом удивительно бесшумно двигалась между стендом и пультом управления. Выпученные голубые глаза внимательно следили за каждым прибором. На всякий случай он достал из кармана старинный медный крестик, верная защита от любой напасти. Великжанинов, дежуривший вместе с ним, методично протирал инструменты, негромко напевая арию из Евгения Онегина. Его длинные пальцы придавали каждому ключу строго определенное положение. Около полуночи из темноты донесся едва слышный скрип. Бережный замер, прислушиваясь. Снова скрип. Кто-то осторожно пробирался вдоль стены. Степан Макарович неслышно отступил в тень за стендом. Две темные фигуры проскользнули в бокс через приоткрытую дверь. Один повыше, второй коренастый. Двигались они уверенно, явно знали расположение помещений. «Быстрее», – прошептал высокий. «У нас максимум 10 минут до обхода охраны». Бережный узнал голос. «Это молодой инженер с Коломенского завода Сычев. Значит, второй наверняка Пряхин, их механик». Злоумышленники направились к топливной системе стенда. В руках у Пряхина поблескивала канистра. Бережный усмехнулся в бороду. «Сейчас они наткнутся на растяжки Руднева». Действительно, через мгновение раздался приглушенный возглас и звон. Сычев зацепил невидимую нить, и сверху на него посыпались гаечные ключи, специально подвешенные Великжаниновым. «Тише ты», — прошипел Пряхин, но уже поздно. «Ну что, голуби, попались». Бережный шагнул из тени, его массивная фигура перекрыла выход. В этот момент вспыхнул яркий свет, у дверей стояли Краснов и двое сотрудников институтской охраны. Великжанинов невозмутимо поднял рассыпанные инструменты. «Как неудобно получилось, товарищи», — спокойно произнес Леонид Иванович. «Может, объясните, что вы делаете ночью у чужого испытательного стенда?» Сычев попытался что-то сказать, но только беспомощно открывал рот. А Пряхин с досадой выругался и уронил канистру. По бетонному полу разлилась маслянистая жидкость с резким химическим запахом. «Варвара Никитична», — позвал Краснов, — «будьте добры, возьмите пробу этой смеси. И вы, товарищи понятые, зафиксируйте следы взлома и состав жидкости». Бережный не удержался и злорадно подмигнул пойманным. «Что, не помогли вам ни отмычки, ни химия ваша, а все потому, что двигатель у нас заговоренный, сделан с умом да любовью». К утру они составили подробный акт о попытке саботажа. Сычев и Пряхин под давлением улик во всем сознались. Оказалось, руководство Коломенского завода решило любой ценой устранить опасного конкурента. А двигатель полета Д продолжал ровно гудеть на стенде, шел 20-й час испытаний. Бережный, не прерывая наблюдения за приборами, с удовлетворением отметил: «Температура масла стабильная, давление в норме. Молодец, голубушка, не подвела». Великжанинов закончил приводить в порядок инструменты. Первые лучи солнца, проникшие в окна бокса, играли на безупречно чистых приборах испытательного стенда. К 9 утра в испытательном боксе собрались все участники конкурса. «Наш полет Д заканчивал суточное испытание, оставался последний час. Двигатель работал ровно, без единого сбоя. Давление масла стабильное, 4,2 атмосферы», — докладывала Варвара, не отрывая глаз от приборов. «Температура охлаждающей жидкости 83 градуса». Звонарев методично записывал показания в журнал. Его длинные пальцы выводили цифры с каллиграфической точностью. «Я заметил, как представитель МАН хмуро разглядывает графики работы нашего двигателя. После ночного инцидента с Коломенским заводом все конкуренты держались настороженно. Расход топлива 195 грамм на лошадиную силу в час», — продолжала Варвара. «Это на 18% экономичнее расчетного». Бурмистров, председатель комиссии, удивленно поднял брови. «Невероятный результат. Нужно провести контрольный замер». Немецкие инженеры зашептались между собой. Их двигатель, расположенный в соседнем боксе, показывал расход более 230 грамм. 10 минут до завершения испытания», — объявил Бурмистров, глядя на часы. Бережный, не снимая фуражки, в сотый раз протирал и без того сияющий хромированный бампер. После ночного дежурства он отказался идти отдыхать, решив лично присутствовать при финише. 5 минут. Руднев, забыв об обычной язвительности, замер у приборной панели. Даже вечно насмешливые серые глаза за стеклами очков стали серьезными. 1 минута. Варвара закусила губу, не отрываясь от самописцев. Длинная фигура Великжанинова мерно покачивалась в такт мелодии. «Стоп, испытание завершено». Бурмистров поднял руку. «Я дал знак заглушить двигатель». В наступившей тишине было слышно, как потрескивает остывающий металл. «Прошу комиссию приступить к замерам». Бурмистров раскрыл папку с протоколами. Следующий час ушел на тщательную проверку всех параметров. Измеряли компрессию в цилиндрах, проверяли зазоры в клапанах, изучали состояние поршневых колец. «Износ минимальный», — удивленно констатировал эксперт, изучая микрометром шейки коленвала. «Как вам удалось добиться такой прочности?» «Специальная термообработка», — пояснил я, — «и особый состав стали». Когда все замеры были закончены, Бурмистров собрал участников. «Итак, товарищи, подведем итоги стендовых испытаний. Первое место по экономичности, Двигатель полет Д. Лучшие показатели по износостойкости, также у него, по удельной мощности. Я видел, как мрачнеют лица конкурентов. Особенно напряженным выглядел представитель МАН. Их двигатель показал худшие результаты по расходу топлива. Поздравляю команду Краснова, закончил Бурмистров. Ваш двигатель допущен к дорожным испытаниям. Начало, через 2 часа. Варвара не удержалась и радостно хлопнула в ладоши. Звонарев и Руднев пожали друг другу руки. Великжанинов удовлетворенно кивнул, а Бережный украдкой перекрестился, поправляя фуражку. Теперь самое сложное, тихо сказал я команде. Нужно также успешно пройти дорожные тесты. Впереди нас ждали улицы Москвы, загородное шоссе и крутой подъем на Воробьевы горы. Но первый, важнейший этап пройден блестяще. После короткого перерыва все машины выстроились во дворе института. Солнце поднялось высоко, подтаивал мартовский снег на булыжной мостовой. Наш полет Д занял место в центре колонны. Маршрут следующий. Бурмистров развернул карту Москвы. Сначала по Усачевке до Плющихи, затем через центр к Рогожской заставе. Оттуда по Владимирскому шоссе 10 верст. И возвращаемся через Воробьевы горы. Я внимательно изучал карту, отмечая сложные участки. Варвара рядом быстро записывала что-то в блокнот. На каждой машине будет представитель комиссии, продолжал Бурмистров. Они будут фиксировать все показатели в пути. К нам подошел наш наблюдатель, молодой инженер Травников, худощавый, с аккуратно подстриженными усиками. Разрешите представиться. Его прервал шум подъехавших автомобилей. У ворот института остановились 3 черных паккарда. Из первой машины вышел заместитель наркома тяжелой промышленности Пятаков. За ним, начальник автотранспортного управления ВСНХ Березин и еще несколько официальных лиц. Великжанинов, увидев высокое начальство, занервничал и начал в третий раз протирать и без того безупречно чистые инструменты, перейдя на особенно драматичную арию из «Пиковой дамы». «Товарищ Пятаков будет лично наблюдать за испытаниями», — объявил Бурмистров. «Прошу всех участников особенно внимательно отнестись к выполнению требований комиссии». Бережный, услышав это, поправил фуражку и в 4-й раз обошел машину против часовой стрелки, бормоча какой-то особо действенный заговор. «Леонид Иванович», Варвара тихо тронула меня за рукав. Я заметила странную вещь. У немцев топливные баки опечатаны не нашими пломбами. Я кивнул, заметил это еще раньше. Похоже, они подготовили какой-то сюрприз для дорожных испытаний. «Держите все под контролем», — шепнул я. «Особенно во время остановок». Тем временем Бурмистров продолжал инструктаж. На маршруте 3 контрольных пункта. На каждом будет проверка уровня топлива и технического состояния машин. Любые самостоятельные остановки или ремонт, только с разрешения наблюдателя. Руднев, изучавший немецкий грузовик, подошел ко мне. У них явно модифицированная топливная система. Заметили дополнительные трубки под днищем? Заметил. Думаю, они что-то задумали на загородном участке. Внимание! Бурмистров поднял руку. Всем командам занять места в машинах. Старт через 10 минут. Бережный степенно забрался в кабину, любовно поглаживая руль. Варвара устроилась рядом с приборами. Травников с блокнотом примостился между ними. Я в последний раз обошел машину. Великжанинов закончил приготовление и теперь проверял крепление инструментальных ящиков в кузове. Пятаков с комиссией расположился в головной машине сопровождения. За рулем я заметил знакомую фигуру, водитель наркома Колыванов, знаменитый своим лихачеством. 3 минуты до старта, объявил Бурмистров. Я забрался в кабину нашего грузовика. Впереди нас ждали улицы Москвы, и первым серьезным испытанием должна была стать Плющиха с ее крутым подъемом. «Ну, голубушка», – прошептал Бережный, поглаживая руль, – «не подведи». Ровно в полдень взмыл вверх флажок, и колонна машин медленно тронулась с места. Начинался решающий этап испытаний. Наша колонна медленно выползала на Усачевку. Впереди важно катил черный паккарт с комиссией, за ним немецкий МАН, потом наш полет Д, следом итальянский Фиат и замыкал процессию 2-й автомобиль сопровождения. Температура масла 60 градусов, давление в норме, докладывала Варвара, не отрывая глаз от приборов. Травников в такт движению строчил что-то в блокноте. Бережный, не выпуская руль, что-то шептал себе в бороду, явно очередной заговор от неприятностей. На перекрестке с Большой Пироговской нас встретил инспектор в белой гимнастерке. Увидев необычную процессию, он вытянулся и отдал честь, пропуская колонну. «Смотрите, сколько народу собралось», — заметила Варвара. «Действительно, Тротуары заполнены зеваками. Особенно много собралось мальчишек. Они бежали рядом с машинами, восторженно обсуждая невиданные грузовики. «Вот эта махина! Чисто птица железная!» Донеслось с тротуара. На повороте к Плющихе я заметил, как немецкий грузовик впереди слегка вильнул. Похоже, у них проблемы с управляемостью на малой скорости. «Сейчас начнется самое интересное», — я кивнул на крутой подъем Плющихи. «Степан Макарович, держитесь левее, там булыжник получше». Бережно и степенно кивнул, не прерывая бормотания. Машина начала взбираться на подъем. Двигатель чуть изменил тон, но тянул ровно. Обороты 1800, крутящий момент стабильный, Варвара быстро записывала показания. Травников заметно оживился, его карандаш так и летал по бумаге. Впереди натужно ревел мотор немецкого грузовика. Ман явно с трудом преодолевал подъем, из выхлопной трубы валил черный дым. Температура 100 градусов, давление масла в норме, продолжала докладывать Варвара. Расход топлива. Ее прервал какой-то грохот впереди. Немецкий грузовик дернулся и застыл посреди подъема. Из-под капота повалил пар. Придется объезжать. Я оценил ситуацию. Степан Макарович, сможете? Бережный молча кивнул, на мгновение перестав бормотать молитвы. Полет Д плавно обошел застрявший МАН по трамвайным путям. Я заметил растерянные лица немецких инженеров, столпившихся у своей машины. На вершине подъема нас ждал первый контрольный пункт. Бурмистров с секундомером в руках что-то говорил Пятакову, показывая на нашу машину. Время подъема 3 минуты 20 секунд, записал Травников. Отличный результат. Мы остановились для проверки. Великжанинов методично открывал капот. Его длинные пальцы привычно скользили по агрегатам, проверяя температуру. Первый сложный участок пройден успешно. Бурмистров делал пометки в протоколе. Следующая остановка у Рогожской заставы. Пока комиссия возилась с замерами, я наблюдал, как немецкий грузовик на буксире втаскивают на подъем. Их главный инженер что-то горячо доказывал членам комиссии, размахивая руками. «Они серьезно просчитались с системой охлаждения», – тихо сказала Варвара. «Для городского цикла нужна совсем другая конструкция». Дальше путь лежал через центр. На Арбате движение было особенно оживленным. Пролетки, автомобили, трамвай. У магазина «Технокнига» собралась толпа студентов, с интересом разглядывавших необычные грузовики. Давление масла 4 атмосферы, температура стабильная, привычно докладывала Варвара. Бережный виртуозно лавировал в потоке транспорта. Травников строчил в блокноте, иногда восхищенно качая головой. К Рогожской заставе мы подошли точно по графику. Впереди загородный участок. Там должна проверяться максимальная скорость и выносливость машин, и еще вдобавок расход топлива на полной нагрузке. «Пока все идет по плану», – тихо сказал я Варваре, – «но главные испытания еще впереди». Она молча кивнула, не отрываясь от приборов. В зеркале заднего вида я видел, как итальянский «Фиат» заметно отстал. Похоже, у них тоже начались проблемы с перегревом. За Рогожской заставой Владимирское шоссе раскинулось широкой лентой. Весенний ветер гнал поземку по укатанному снегу. Здесь предстояло провести скоростные испытания. «На этом участке проверяем максимальную скорость и расход топлива», — объявил Бурмистров. «Дистанция 10 километров». Бережный привычно поправил фуражку и в последний раз обошел машину. Варвара и Звонарев проверяли приборы. Великжанинов, напевая что-то из Аиды, колдовал над топливной системой. Руднев нахально расположился на заднем сиденье и делал вид, что дремлет, сдвинув кепку на глаза. Немцы из МАН, устранив проблемы с перегревом, готовились к старту. Я заметил, как они что-то делали с топливной системой, прикрывшись от посторонних глаз брезентом. «Варвара Никитична», — тихо позвал я, — «посмотрите, что они там химичат». Она ловко прошла вдоль колонны, делая вид, что проверяет приборы. Вернулась через минуту. У них дополнительный бак под днищем. Похоже, с каким-то специальным топливом. Так я и думал. Сообщите комиссии, подождем. Пусть сначала покажут результат. Первым стартовал МАН. Его двигатель неожиданно мощно взревел, машина рванула вперед. Что-то не так, нахмурилась Варвара, глядя на секундомер. Такой мощности у них быть не может. Через 5 минут подошла наша очередь. Бережный перекрестился, пробормотал заговор и плавно тронул машину с места. «Скорость 60 км», — докладывала Варвара. «Температура масла 90 градусов, давление 4 атмосферы». Полет Д уверенно шел по шоссе. Травников не успевал записывать показания приборов. В зеркале заднего вида я видел, как снова безнадежно отстал итальянский «Фиат». 70 километров, варвара не отрывалась от приборов. Расход топлива 210 грамм на лошадиную силу. На контрольном пункте нас встретил взволнованный Бурмистров. Невероятно. Немцы показали среднюю скорость 85 километров. Это намного выше заявленных характеристик. Позвольте проверить их топливную систему, предложил я. Когда подняли ман на смотровую яму, все стало ясно. Под днищем прятался искусно замаскированный дополнительный бак. Что это? Строго спросил Пятаков. Немецкий инженер побледнел. Это экспериментальная система. С добавкой нитрометанов топлива, варвара понюхала жидкость из бака. Запрещенный прием на испытаниях. Разразился скандал. Пятаков что-то грозно выговаривал представителю МАН. Бурмистров строчил акт о нарушении. А теперь сравним честные результаты, предложил я. Давайте замерим расход стандартного топлива. Когда немцы залили обычное горючее, их хваленый двигатель еле выжил 50 км в час, а расход подскочил почти в полтора раза. Ловко они пытались всех обмануть, покачал головой Бурмистров. Но правда всегда всплывает. К нам подошел усталый представитель Форда. Поздравляю, ваша машина показала лучшие результаты честным путем. Бережный, довольно поглаживая руль, что-то шептал грузовику. Великжанинов, не прерывая пения, методично протирал приборы. Звонарев осматривал приборы. Руднев ухмылялся и делал конкурентам рожки пальцами. А варвара украдкой показала мне победный жест. Впереди оставалось последнее, самое сложное испытание. Подъем на Воробьевы горы с полной нагрузкой. Глава 10. Допуск. Солнце клонилось к закату, когда наша колонна подошла к подножию Воробьевых гор. Последнее испытание должно стать самым сложным. Крутой подъем с полной нагрузкой. В кузов каждой машины грузим по 3 тонны мешков с песком, объявил Бурмистров. Подъем без остановок. Любая заминка, провал испытания. Рабочие споро грузили мешки. Я видел, как проседают рессоры у всех машин. Итальянский «Фиат» сразу отказался от участия. Их двигатель окончательно перегрелся. Давление масла 3,8 атмосфер, докладывала варвара, пока шла погрузка. Температура в норме. Звонарев проверил приборы. Руднев подошел и стукнул по твердым шинам. Бережный в который раз обошел машину против часовой стрелки, бормоча какие-то особо сильные заговоры. Великжанинов в который раз проверял все соединения. Первым должен был стартовать «Форд». Его двигатель натужно взревел на подъеме, машина медленно поползла вверх. На середине склона скорость упала почти до нуля, но американцы все-таки дотянули до вершины. Ман даже не стал пытаться, после скандала с топливом немцы предпочли сойти с дистанции. «Наша очередь», — я кивнул Бережному. Он степенно поправил фуражку, перекрестился и взялся за руль. Полет Д плавно тронулся с места. Обороты 1200, начало отсчет варвара. Температура масла 90 градусов, давление 4 атмосферы. Склон становился все круче. Двигатель ровно гудел, уверенно толкая груженную машину вверх. Травников строчил в блокноте, иногда восхищенно качая головой. На середине подъема я почувствовал, как машина слегка замедлилась. Температура 110, в голосе варвары появилось напряжение. Давление падает. «Держись, голубушка», – прошептал Бережный, поглаживая руль. «Еще немножко». Двигатель вдруг закашлялся черным дымом. Варвара метнулась к приборам. «Топливо не поступает. Давление в магистрали». Я увидел, как побледнел Травников. Казалось, мы вот-вот остановимся. Но Бережный, не прерывая бормотания, как-то по-особому надавил на педаль газа, и двигатель снова заработал ровно. «Невероятно», – прошептал наблюдатель. «Такой вес, такой подъем». Последние метры дались особенно тяжело. Но вот, наконец, полет Д выбрался на вершину и плавно остановился. Бережный шумно выдохнул и вытер пот со лба. «Время подъема 4 минуты 40 секунд», — объявил Бурмистров. «Лучший результат, и без всяких химических добавок». К нам подошел Пятаков. «Поздравляю, товарищ Краснов. Ваша машина доказала полное превосходство. Думаю, вопрос об участии в автопробеге можно считать решенным». Варвара не выдержала и радостно захлопала в ладоши. Великжанинов довольно кивал, протирая и без того чистые приборы. А Бережный все гладил руль и что-то шептал, благодаря машину за отличную работу. С вершины Воробьевых гор открывался потрясающий вид на вечернюю Москву. Золотились купола церквей, дымили заводские трубы, по улицам бежали цепочки зажженных фонарей. После триумфального подъема мы вернулись в институт, до итогового заседания оставалось около 2 часов. Я отправил команду отдыхать и готовить документы, а сам поднялся в свой временный кабинет. Мышкин уже ждал меня там, сутулись в полумраке у окна. «Леонид Иванович», он достал потрепанный блокнот, «насчет немцев, у меня готова вторая часть операции. Письмо о переговорах с американцами. Отменяем все», я покачал головой. «Мы победили честно, не нужно грязных игр, но компромат уже собран. Уберите, пока что подальше, и людей отзовите. Пусть немцы уезжают с достоинством, но на всякий случай держите в запасе». Мышкин понимающе кивнул и исчез так же незаметно, как появился. В дверь постучали, это пришла Варвара с папкой документов. «Все графики готовы», она положила бумаги на стол, «и результаты замеров тоже. Знаете, что самое удивительное? Даже без всяких интриг мы их обошли по всем параметрам. В этом и суть», я улыбнулся. «Настоящее превосходство не нуждается в подтасовках». Я подошел к окну. В сгущающихся сумерках виднелись очертания нашего грузовика. Он себя неплохо показал в эти дни. Посмотрим, что скажет комиссия. Большой конференц-зал института был заполнен до отказа. За длинным столом президиума расположились Пятаков, Бурмистров, Зубцов и другие члены комиссии. На стене висели графики испытаний, а на специальном стенде были разложены образцы деталей всех двигателей. «Товарищи», Бурмистров открыл заседание, «мы собрались, чтобы подвести итоги сравнительных испытаний грузовых автомобилей». Я оглядел зал. Немецкие инженеры сидели с каменными лицами. Представители Форда о чем-то тихо переговаривались. Итальянцы демонстративно листали технические журналы. «Первое, что хочу отметить», — продолжал Бурмистров, — «это чистоту эксперимента. К сожалению, не все участники придерживались правил». Он выразительно посмотрел на делегацию МАН. Те помрачнели еще больше. «А теперь конкретные результаты». Бурмистров раскрыл папку с протоколами. «По итогам стендовых испытаний лучшие показатели экономичности у двигателя «Полет Д» — 195 грамм на лошадиную силу в час». Варвара, сидевшая рядом со мной, чуть заметно улыбнулась. Звонарев делал прерывистые пометки в блокноте. «В городском цикле также лидирует «Полет Д», — продолжал председатель. «Особо отмечу превосходную управляемость и отсутствие перегрева в сложных условиях». На доске виднелись графики температурных режимов. Красная линия нашего двигателя шла значительно ниже остальных. На загородном шоссе Бурмистров сделал паузу. «Мы столкнулись с попыткой фальсификации результатов. Не буду называть виновных, акт уже составлен, но честное соревнование показало безусловное преимущество советской конструкции». К трибуне вышел эксперт из научно-технического совета. «Позвольте отметить несколько важных технических моментов. Первое – оригинальная система охлаждения полета Д. Второе – великолепная топливная аппаратура. И третье – потрясающая износостойкость деталей». Он показал на стенде поршневые кольца после испытаний. «Посмотрите на разницу в износе. У «Полет Д» практически идеальное состояние после суточной работы». Следующим выступал Травников. «Как наблюдатель хочу особо отметить надежность конструкции. В сложнейших условиях ни одной серьезной неисправности. А подъем на Воробьевы горы с полной нагрузкой – это настоящий технический подвиг». Вслед за ним для заключительного слова поднялся Пятаков. «Товарищи, сегодня мы стали свидетелями важного события. Советская конструкторская мысль доказала свое превосходство над зарубежными образцами. Предлагаю утвердить двигатель «Полет Д» как основной для готовящегося автопробега». По залу прокатились аплодисменты. Даже конкуренты сдержанно хлопали, успех неоспорим. «А теперь», Пятаков поднял руку, «разрешите вручить товарищу Краснову официальное разрешение на участие в пробеге». Я поднялся на трибуну. В руках у меня оказался документ с внушительными печатями. «Завтра в 9 утра вы стартуете в большой путь», — сказал Пятаков. 5000 километров по дорогам страны станут настоящим испытанием для вашей машины. Уверен, вы с честью его выдержите». Когда мы вышли из зала, вся команда собралась вокруг грузовика. Бережный в последний раз обошел машину по своему ритуалу. Варвара светилась от счастья, поглаживая хромированный бампер. «Ну что, товарищи, я оглядел необычную, но такую надежную команду. У нас несколько часов на подготовку. К утру все должно быть готово к старту». Команда сразу принялась за работу. «Нужно проверить машину, подготовить запчасти, уложить инструменты и приборы». Ночь обещала быть короткой. После заседания комиссии и разговора я отправил команду готовить машину к пробегу, а сам поднялся в кабинет собрать документы. За окном быстро темнело, в свете уличных фонарей кружились редкие снежинки. Перебирая бумаги, я невольно задумался о предстоящем пути. 5000 километров по весенним дорогам – это серьезное испытание. Одно дело показать себя на полигоне, и совсем другое – выдержать многодневный марафон. Особенно беспокоила первая часть маршрута, там нас ждала самая настоящая распутица. Спустившись во двор, я застал команду за работой. Великжанинов методично раскладывал инструменты в специальные ящики. Рядом Варвара составляла опись запчастей, время от времени консультируясь со Звонаревым. «Леонид Иванович», — окликнул меня бережный, на секунду отрываясь от проверки колес. «Гляньте-ка сюда», — он показал на едва заметную трещину в одной из рессор. «Надо усилить», — кивнул я. «До Ярославля, может, и дотянет, но рисковать не будем. Варвара Никитична, у нас были запасные пластины, сейчас принесу». Она поспешила к складу. Руднев, сидя на ящике с инструментами, что-то чертил в блокноте. «Что там у вас?» – поинтересовался я. «Да вот, прикидываю схему крепления дополнительных канистр. И еще нужно продумать защиту от грязи для топливной системы. Дороги-то весенние». Его практичность всегда удивляла меня. За внешней язвительностью скрывался точный инженерный расчет. К полуночи мы закончили основную подготовку. Я собрал команду в небольшой комнате отдыха. «Итак, товарищи», – начал я, разложив на столе карту. «Завтра нас ждет первый этап – Москва-Ярославль. По предварительным данным, участок от Мытищ до Сергиева Посада в очень плохом состоянии. Там придется идти с особой осторожностью». «А что другие участники?» – спросила Варвара, отхлебывая горячий чай. «Стартуют 6 машин. Кроме нас, 2 Форда, 1 Фиат, ярославский грузовик и автомобиль Коломенского завода». «Ничего, прорвемся», – уверенно произнес бережный, поправляя фуражку. «Машина у нас надежная, зуб даю». Великжанинов достал из кармана халата сложенный лист. «Я составил график проверок на каждые 100 километров пути. Особое внимание системе охлаждения и топливной аппаратуре. Его педантичность сейчас очень кстати. В долгом пути мелочей не бывает. Около 2 часов ночи я отправил всех отдыхать, а сам еще раз обошел машину. В тусклом свете фонаря полет Д выглядел внушительно. Массивная решетка радиатора поблескивала хромом. На борту четко виднелась надпись «Даешь дизель», а новая эмблема завода, летящая птица, казалась живой в игре теней. Присев на ступеньку крыльца, я достал блокнот. Нужно записать последние мысли перед стартом. В голове крутились обрывки воспоминаний из прошлой жизни. Тогда я уже участвовал в подобных пробегах, но это были машины будущего с навигацией и надежной связью. Здесь же нам предстояло пройти путь в суровых условиях 30 года. Около 3 часов ночи я вернулся в нашу с Варварой комнату в здании института. Она еще не спала, сидела у окна, кутаясь в шаль, и что-то писала в блокноте. «Не спится?» – тихо спросил я, присаживаясь рядом. «Все думаю о завтрашнем дне». Она подняла на меня встревоженные глаза. «Леня, а вдруг мы не справимся? Одно дело, испытание здесь, и совсем другое, такой длинный путь». Я притянул ее к себе. От ее волос пахло машинным маслом и духами с ноткой жасмина. «Справимся», — уверенно сказал я. «У нас отличная машина и лучшая команда. Ты же видела результаты испытаний. Но там такие сложные дороги. И эти участники из Форда, они очень опытные. Зато у них нет тебя», — улыбнулся я. «Кто еще может на слух определить малейшую неисправность в двигателе? И потом, у нас есть секретное оружие». «Какое?» Она удивленно подняла брови. «Заговоры Бережного и Арии Великжанинова. С такой защитой нам никакая распутица не страшна». Варвара рассмеялась, и я почувствовал, как напряжение последних дней начало отпускать ее. «Пойдем спать», я потянул ее к кровати. «Завтра трудный день». Она прижалась ко мне, положив голову на плечо. «Знаешь», тихо сказала она, «я вдруг поняла, даже если мы не придем первыми, главное, что мы делаем это вместе». «Мы придем первыми», твердо ответил я, «но ты права, главное, что мы вместе». За окном падал редкий снег, до старта оставалось меньше 6 часов, нужно хоть немного поспать перед долгой дорогой. Проснулся я от тихого стука в дверь, было 5 утра, Варвара уже встала и одевалась. «Леонид Иванович», донесся приглушенный голос Звонарева. «Машина готова к осмотру». Наскоро умывшись ледяной водой, я спустился во двор. Предрассветные сумерки только начали рассеиваться. Бережный колдовал над двигателем. Великжанинов раскладывал инструменты. «Все системы проверены», — доложил Звонарев, протягивая мне журнал. «Давление масла в норме, топливная система работает идеально. К 6 часам площадь перед институтом начала заполняться людьми. Подъехали первые автомобили других участников, два зеленых Форда, ярко-красный Фиат, серый ярославский грузовик и темно-синий Эмма. Около каждой суетились механики, проводя последние проверки. А народу-то сколько собралось, присвистнул Руднев, подходя с канистрами солидола. Прямо как на премьере в Большом.